«Вы же об этом не пишете», — кротко заметил я. «Но могут ли спорить слова с силой?» Хуже всего было то, что сила в данном случае не столько редакторская воля Твардовского, сколько та, которая корежила общее сознание, включая сознание Александра Твардовского, не говоря о сознании Михаила Шолохова. Собственно, в государстве очень долгое время была только одна сила, только один демон, чье имя пребывало у всех на устах. Но ведь рабский страх перед Сталиным, так искусно притворявшийся любовью к нему, еще должен был преобразить, демонизировать душу. А это, к счастью, произошло не со всяким. Даже из числа искренне любивших или желавших убедить самих себя в искренности. Да и не всякому разрешали демонизироваться, не всем позволяли даже клясться именем Сталина. По крайней мере, ревниво проверяли качество этих клятв. Уж на что был лукав Исаак Бабель, друживший с чекистами и советскими бонзами, бывавший в доме самого Ежова, чья жена была одесситкой. Он, видевший в этом способ спастись, а то и откупить независимость своего писательского слова, не зря ему приписывают такую фразу: «Со мной не случатся две вещи. Я не забеременею и не буду арестован». Как знаем, арестовали, убили, хоть он и старался заранее защититься. Например, стиль большой эпохи в мужестве, в сдержанности, он полон огня, страсти, силы, веселья. На чем можно учиться? Говоря о слове, я хочу сказать о человеке, который со словом профессионально не соприкасается. Посмотрите, как Сталин кует свою речь, как кованы его немногочисленные слова, какой полны мускулатуры. Я не говорю, что всем нужно писать, как Сталин. И на том спасибо. Но работать, как Сталин, над словом нам надо. Это из речи Бабеля на первом съезде писателей. Может ли быть что-нибудь более лестное для вождя, который хочет быть первым во всем, включая первенство в понимании литературы? Потом захочет стать лидером и в языкознании. Тем более, кто столь безудержно льстит? Признанный мастер сверхлаконичного слова. Но не зачли мастеру этой лести. Пуще того, на трибуну немедленно взобрался критик Александр Аросев, в недавнем прошлом член трибунала. От трибунала к трибуне, не мой каламбур, ибо никому не угнаться за действительностью, любящей такие острые шутки. Потом дипломат, теперь признанный марксистский авторитет. «Нехватка современных типов в нашей литературе, — говорит Аросев, — почувствована вождем нашей партии, товарищем Сталиным. Вы знаете, на 17-м съезде товарищ Сталин дал нам фигуры двух типов – зазнавшегося вельможи и честного болтуна. Сама форма, в которой товарищ Сталин изложил это, высоко художественно, в особенности там, где речь идет о болтуне. Там дан высокой ценности художественный диалог. Не обольщаюсь надеждой, что мой читатель – держит в памяти этот диалог, несмотря на его высокую ценность. Вот он, сделанный товарищем Сталиным, пересказ этого разговора с неким партийным работником. Я: «Как у вас обстоят дела с Севом?» Он: «С Севом, товарищ Сталин, мы мобилизовались». Я: «Ну и что же?» Он: «Мы поставили вопрос ребром». Я: «Ну а дальше как?» Он: «У нас есть перелом, товарищ Сталин, скоро будет перелом». Я: «А все-таки?» Он: «У нас намечаются сдвиги». Я: «Ну а все-таки как у вас с Севом?» Он: «С Севом у нас пока ничего не выходит, товарищ Сталин». Вообще-то совсем не бездарно, не менее остроумно, чем какая-нибудь крокодильская юмореска. Но для лести нету границ, а для Росевского выступления есть и конкретный полемический повод. И если предыдущий оратор, примечание автора, то есть Бабель, вот как оперативно один льстец спешит превзойти другого, говорил о том, что мы должны учиться, как обращаться со словом у товарища Сталина, то я поправил бы его: учиться так художественно подмечать новые типы, как это сделал товарищ Сталин. Впрочем, и о Росеву это в зачет не пошло. Расстреляли в 37-м. На этом же съезде выступил Пастернак. Его речь была безукоризненно лояльна. Во всяком случае, очень стремилась быть таковой. В Борисе Леонидовиче вообще не было присущего, скажем, Мандельштаму, непрестанного отталкивания от власти. Тот, по словам его вдовы, по-мальчишески удирал от всякого соприкосновения с нею. Например, еще в 1918 году он, вечно голодный, попал по какой-то случайности в кремлевскую столовую, но, услыхав от лакея, оставшегося, конечно, с царских времен, что сейчас выйдут кушать кофе сам товарищ Троцкий, сбежал, глотая слюну. Из страха? Нет. Из отвращения, похожего на непреодолимый инстинкт. А Пастернак? Вот запись Корнея Чуковского, сделанная в те самые дни. «Вчера на съезде сидел в 6-м или 7-м ряду. Оглянулся Борис Пастернак. Я пошел к нему, взял его в передние ряды. Рядом со мной было свободное место. Вдруг появляются Каганович, Ворошилов, Андреев, Жданов и Сталин. Что сделалось с залом? А он стоял, немного утомленный, задумчивый и величавый. Чувствовалась огромная привычка к власти, сила и в то же время что-то женственное, мягкое. Я оглянулся. У всех были влюбленные, нежные, одухотворенные и смеющиеся лица. Видеть его, просто видеть, для всех нас было счастьем. К нему все время обращалась с какими-то вопросами Демченко. Примечание автора. Передовая колхозница, посаженная в президиум. И мы все ревновали, завидовали, счастливая. Каждый его жест воспринимали с благоговением. Никогда я даже не считал себя способным на такие чувства. Когда ему аплодировали, он вынул часы серебряные и показал аудитории с прелестной улыбкой. Все мы так и зашептали: «Часы, часы!» Он показал часы. И потом, расходясь, уже возле вешалок, вновь вспоминали об этих часах. Пастернак шептал мне все время о нем восторженные слова, а я ему